те времена шло строительство Приморского шоссе, и на этих работах были заняты пленные немцы. Один из них иногда подходил к нашей даче и, ужасно стесняясь, просил подаяния. И вот однажды, когда я глядел на него, сидящего на нашей скамейке, ко мне приблизился отец. Он погладил меня по голове и стал говорить тихим голосом: «Не бойся, ты его не бойся, он жертва войны. Война делает несчастными миллионы людей. Ведь он не виноват, что его забрали в армию и погнали воевать на русский фронт, в мясорубку. Ему еще повезло, он остался жив и попал в плен, а там, в Германии, его ждет жена, и, наверное, у них есть дети, такие же, как вы, с Галей». Наш отец ненавидел всякое насилие, а уж тем паче войну. Он иногда вспоминал старый дореволюционный анекдот. Еврея из местечка взяли в армию и отправили на фронт. И как только раздались выстрелы противника, этот человек выскочил из окопа и закричал в сторону стрелявших немцев: «Что вы делаете? Здесь же живые люди!» Когда Шостакович рассказывал этот анекдот, он не улыбался, не смеялся. У него было трагическое выражение лица. Глава 10. Галина. В 1946 году была возобновлена аренда Комаровской дачи, и с тех пор мы всякое лето жили на Карельском перешейке. Это был тот же самый просторный дом на Большом проспекте, который наша семья занимала еще до войны. Он стоит и по сю пору. В те годы поселок был немноголюдным и гораздо более уютным, чем теперь. Письмо Шостаковича другу, Льву Арнштаму. «Я живу прекрасно, наслаждаюсь природой. Здесь хорошо, хотя и бывают дожди. Довольно часто бываю в городе. Интересует меня проблема легкого заработка, так как мои средства к существованию иссякли. Привыкши жить на широкую ногу, испытываю несомненные неудобства, переходя на узкую ногу. В шагу жмет, как говорят работники иглы». Хентова, страница 231. Глава 11. Галина. Я притаилась в кустах, а Максим лежит на дороге возле своего брошенного на землю велосипеда. Это воспоминание до сих пор заставляет меня стыдиться, хотя с тех пор минуло более 50 лет. Происходило это в Комарове, около нашей дачи. Родители ушли к кому-то в гости, а мы с братом были предоставлены самим себе. Мы еще были маленькие и глупые, и вот Максиму пришло в голову подшутить над мамой и папой. Дескать, он катался на велосипеде, и его сбила машина. И когда мы издали увидели возвращающихся родителей, брат улегся на дороге, приняв позу самую неестественную. Легко себе представить, какова была реакция отца и матери. Они вовсе не смеялись нашему остроумию, и мы оба были строго наказаны. Вообще-то я никаких особенных наказаний не припомню. Если мы с братом были виноваты, мама укоризненно смотрела на нас, а отец начинал нервничать, курил. В определенном смысле это действовало сильнее криков и нотаций. Максим. Если я совершал какой-нибудь проступок, отец ужасно расстраивался. А когда что-нибудь такое повторялось, он произносил фразу, которая очень пугала: «Зайди, пожалуйста, ко мне в кабинет. Мне надо с тобой серьезно поговорить». Я шел туда. Он мне говорил: «Ты несколько раз обещал мне этого не делать. И вот опять». Тут он доставал чистый лист бумаги и говорил: «Пиши. Я больше никогда не буду делать того-то и того-то. Так, теперь распишись. Поставь сегодняшнее число». Потом этот лист убирался в стол. И вот если я еще раз совершал такой проступок, он опять звал меня в кабинет, доставал мою расписку и говорил: —